Глава вторая. Воздержавшись от споров, я не без усилий разблокировала крепление. Оказалось, нужно тянуть за рычаг под сиденьем, а вовсе не искать застежку. И, вытащив из-под кресла кофр, покорно двинулась на выход. Открывать и проверять, не побились ли мои сокровища, было ни время и ни места. Пусть и очень хотелось. Руки на ступеньках мне никто не подал, хотя были они высокие, неудобные и скользкие от нанесенного в дороге песка. И я чуть не пересчитала все пятой точкой. К тому же их было куда больше, чем даже в привычном автобусе. И расположены они были скорее как в бассейне, вертикально. В следующий раз куда сподручнее будет спускаться лицом к машине, как по пожарной лестнице. Умудрившись не упасть и сохранить остатки самоуважения, я последовала за троицей на широкое крыльцо. Двустворчатые двери были гостеприимно распахнуты, а рядом на свежем воздухе переговаривались пара мужчин, увешанные авангардного вида оружием. Особенно привлек мое внимание водный пистолет. В детстве я таким обожала играть, вымачивая ругающегося папу и верещащую маму. Впрочем, в жару мне это запросто сходило с рук. Только у человека на крыльце пистолет был целиком металлический, снабженный кучей деталей и шестеренок. А еще резервуар, в котором у нас хранилась бы вода, светился и переливался золотом. Интересные спецэффекты. Свежий воздух на улице оказался на поверку не таким уж и свежим. Надышавшись пыли, я поначалу и не заметила. Или на пустыре за городом так не воняло, как в ноздри лезет пронзительный сероводород. Я даже оглянулась в поисках утечек канализации, которые не заметила в поездке. Но вокруг было чисто, как в хорошем европейском городе. Значит, все же где-то рядом источник или фабрика. По дороге я успела немного ознакомиться с местной модой. Дам прогуливалось немного, в основном мужчины, упакованные в темную кожу сапог и курток и плотную немаркую ткань на остальном теле. Выпуклые стекла скрывали лица многих. Причем, чем больше металлических деталей и отделки было на одежде, тем ровнее и зеркальнее выглядело стекло забрало. И наоборот, чем беднее выглядела одежда, тем чаще ее обладатели обходились вообще без защиты. Мои спутники в машине иногда приподнимали стеклянную часть, и хоть мне не было видно их лиц, принцип работы щитков я уловила, только не поняла, почему те не запотевают от дыхания. Дамы же настолько плотно заматывали лицо вуалями, крепившимися к шляпкам, что определить, есть на них дополнительная защита или нет, не представлялось возможным. Кроме того, под плотно облегающими корсажами явно угадывался корсет, а длинные юбки мели пыль на улицах. Думается мне, потому тут так чисто. Викторианская эпоха особой тяжести во всей красе. Стоило нам оказаться в помещении, как мужчины дружно щелкнули забралами и сдвинули их на лоб, как многие мои знакомые поступают с ненужными в данный момент очками. Гибкое крепление позволяло перемещать стекло чуть ли не на затылок. «А зачем это?» — не удержалась я от вопроса, глядя с любопытством на извилистый металлический обод, плотно облегавший их лица. Причудливо изогнутая линия стекла в точности повторяла узор, обеспечивая полноценное прилегание и изоляцию. «Все же интересно, как в этом дышать?» «По идее, как в целлофановом пакете, весело и недолго. Но я уже заметила, что обычная логика в этом мире не работала. Мужчины дружно покосились на меня, как на дурочку. «Уже 3 дня пепельная буря, сейчас затишье, нам повезло, что успели вернуться до очередного порыва». Снизошел до ответа бородатый. Он, кажется, был предводителем маленькой группы и одновременно самым общительным из этой троицы. Остальные воротили нос, всячески демонстрируя свое превосходство. Я кивнула, благодаря за информацию. Доказывать и выяснять, кто из нас лучше и умнее, смысла нет. Местные по определению выиграют, опыта больше. Так что молчим, изучаем, присматриваемся. Округлый зал в золотисто-медных тонах был полон народу. Кого-то били, кто-то тихо сидел в углу, позвякивая здоровенными кандалами. Хранители правопорядка отличались от задержанных, разве что наличием оружия да качеством одежды. Отличительных знаков или какой-либо униформы я не заметила. Мы подошли к стойке, за которой что-то увлеченно писал здоровенный бугай с фактурной бородой. Козлиный клинышек моего сопровождающего померк в сравнении с этой роскошью. Растительностью владелец явно гордился, потому что расчесана она была волосок к волоску, местами заплетена и даже украшена нисками вроде колечек Пандоры. Один глаз прикрыт моноклем в массивной оправе с выпуклым стеклом, отчего казался больше, чем второй. Моим спутникам пришлось прокашляться, а потом и по-простецки перегнуться через стойку и потыкать массивного администратора пальцем. «А, чего вам?» — очнулся тот от творческого порыва. «Вернулись уже. И как?» «Никак», — поморщился обладатель бородки с нашей стороны. «Развалилось все. Я же говорил, что металл и камень в подпространстве разделятся, а эти скрипим, сольем. Тьфу. Мастер Ладенье у себя?» «Да, но его лучше не трогать. Отчетность», — закатил глаза администратор. Я, не сдержавшись, хихикнула. «Бюрократия, как тараканы, выживет в любом из миров». Однако странно, что свой эксперимент троица называла секретным. Знают о нем, кажется, все подряд. Или меня привели в исследовательский институт. Я еще раз огляделась по сторонам. Не похоже. Скорее напоминает полицейский участок. Это как раз логично. Куда еще вести неизвестно откуда взявшуюся потенциальную шпионку. А насчет секретности? Так может, цену себе набивали, хорохорились? Откуда мне знать, что они вообще ученые, а не спецназ какой? С виду не задохлики, мускулистые все. Совершенно на книжных червей не похожи. Отложим очередной факт в мысленную копилку на предмет подумать позже. Если оно у меня будет, это самое позже. Кабинет мастера Ладенье располагался на втором этаже здания, в самом дальнем конце коридора. Кроме нас, наверх никто не поднимался, так что гул голосов и брецание металла постепенно стихли, и тихо шагающую группу обволокла гнетущая тишина. Мерещилось, что она сгущается, давит, и по мере приближения к цели я неосознанно замедлила шаги. Как оказалось, ни на одну меня, нервную попаданку, обстановка производила гнетущее впечатление. Бравые провожатые тоже опасливо озирались по сторонам и к неведомому мастеру не рвались. Кажется, они с большим удовольствием отправили бы меня дальше в одиночестве. Но ответственность все же перевесила. Даже дверь в кабинет пыталась противостоять вторжению в меру своих сил, душераздирающе скрипя и с трудом поддаваясь усилиям не таких уж и тощих ученых. «Мастер Ладенье, вы здесь?» — с некоторым подобострастием осведомился Козлобородый, с опаской просовывая голову в образовавшуюся щель. Я стискивала ручки кофра так, что пальцы побелели. Разбушевавшееся воображение подсовывало разнообразные варианты обитателя кабинета, начиная почему-то с одноглазого пирата с кривыми зубами и нечесанными лохмами. Наверное, имидж администратора повлиял. «Что там еще, Ферре? Разрешение я вам выдал, взрывайте все, что хотите». Недовольно рявкнули по ту сторону толстой дубовой двери, и я невольно шагнула назад. «Зачем беспокоить занятого человека? Может, в другой раз?» Тихо поинтересовалась я у резво отпрыгнувших вместе со мной ученых. Те отрицательно замотали головами. «Сначала личность твою установим, а потом, как мастер теней скажет». Буркнул один из них, вероломно подталкивая меня в спину. Козлобородый посторонился, и меня, помимо воли, внесло в кабинет инерции. Там было темно. Только стол и сидящий за ним человек озарялись скудным светом одинокой лампы. Тяжелые шторы были задернуты наглухо, не пропуская ни лучика света в небольшое, почти пустое помещение. В полумраке угадывались полки с книгами или папками вдоль стен и несколько стульев для посетителей. На один из них я наткнулась и чуть не упала. «Нашли вот под завалами, одеты странно, откуда взялась, не знаем». Скороговоркой протараторил бородач и сделал попытку закрыть дверь с другой стороны. «Куда?» — рыкнул мастер теней, поднимая голову от бумаг, но по-прежнему не глядя на меня. «Отчет о проведенном эксперименте?» По ту сторону спасительного дуба тяжело вздохнули. «Мастер Ладенье, мы же только что оттуда. Как только напишем, так сразу и принесем. Если в двух словах, ничего не вышло». «А я что говорил?» Пробурчал хозяин кабинета со странной смесью недовольства и удовлетворения. Вроде как досадно, что не получилось, зато подтвердил свой статус всеведущего ока. «Садись, сейчас допишу и поговорим». Я не сразу поняла, что теперь обращались ко мне. За дверью радостно затопотали, удаляясь. На всякий случай, выбрав стул поближе к выходу, присела на самый краешек, не выпуская из рук кофр. Не думаю, что убегу далеко в случае чего, но это не помешает мне попытаться. В случае чего именно я собиралась бежать, сама не знаю. Но не просто так же суровые экспериментаторы боятся этого мастера теней. Процесс письма затягивался. Я успела задремать несколько раз, роняя голову на грудь и оттого снова просыпаясь. Все-таки по моему внутреннему времени уже давно перевалило за полночь. Часы, которые я проверила, пока сидела без дела, мерно тикали, но веры им не было, потому что, по их мнению, дело было не к 12, а к 6 утра. Телефон же, который я всегда таскала в заднем кармане джинсов, куда-то подевался во всей этой кутерьме. Собственно, даже в машине я его уже под собой не чувствовала. Значит, либо он остался под завалами и был утилизирован вместе со всем остальным, либо вообще не переносился вместе со мной. О факте переноса в другой мир я старалась не задумываться, потому что меня начинало колотить в предчувствии душевной такой истерики. А сейчас для нее, как и для многого другого, не время и не место. Наконец мужчина за столом соизволил дописать последнюю строчку, витиевато расписался, поставил, подышав, самую настоящую печать внизу листа и поднял взгляд на меня. Я невольно еще плотнее вжалась в спинку стула, жалея, что тот стоит у стены и отодвигаться больше некуда. Трепещущий на неощутимом ветру язычок огня в лампе отбрасывал причудливые тени на скульптурно вылепленное лицо. Тонкий шрам над бровью не портил, а скорее оттенял идеальность черт, придавая классическому облику залихватский пиратский налет. Никаких забрал и металлических деталей, даже без косичек и моноклей мастер обошелся. Классического покроя двубортный пиджак, рубашка с неожиданным обилием рюшей и воланов у горловины смотрелась на удивление уместно, навевая ассоциацию с вампиром из старого фильма. Я поежилась. И так у меня мурашки по коже от темноты и тишины вокруг. Еще и подсознание не помогает, подкидывая воспоминания о просмотренных ужастиках. Поразглядывав меня с минуту, мастер теней полез в ящик стола, извлек оттуда монолорнет, толстую линзу в вычурной металлической оправе на длинной ручке и изучил меня сквозь нее, после чего вытащил из стопки чистый лист бумаги и застрочил с новой силой. Разочарование нахлынуло вместе с облегчением. Пытать не стали, уже хорошо. Но меня выпускать отсюда не собираются, что ли? Так и буду сидеть. Имя? Перо на мгновение зависло над столом, и темные провалы глаз, цвет которых в неверном свете лампы я различить не смогла, снова уставились на меня. Он заполняет на меня какой-то документ. Дошло наконец. «Аделаида Попова», — четко, чуть ли не по слогам произнесла я. Привыкла на международных показах, что иностранцам наши имена кажутся чем-то непроизносимым. И вообще обычно я сокращаюсь до Ады. И даже привязчивая дразнилка «Ада из Ада» меня не коробит. Наоборот, я первая над ней хихикаю, а потом делаю грозный вид и обещаю с собой в тот ад утянуть. Дошутилась. М-да. Утянули. «Магии нет. Против короны замышляете недоброе?» продолжая таращиться на меня сквозь увеличительное стекло на палке, уточнил мастер теней. «Нет». Со всей возможной убедительностью замотала головой я. «Корона — это дело такое. Против нее замышлять себе дороже». «Род занятий?» Взгляд скользнул по моей запыленной водолазке, задержался с подозрением на кофре и оценивающе замер на ногах, обтянутых джинсами, так что я с трудом подавила желание подобрать их под себя. Прикрыть-то все равно нечем. А я наивная думала, что консервативно оделась. Ну кто же знал, что меня занесет в аналог викторианской эпохи? Судя по женщинам, которых я заметила на улице, на мне сейчас чистая провокация. И если бы не трое сопровождающих, вряд ли я далеко бы ушла. «Мастер макияжа!» Выпалила я, и мужчина мгновенно потемнел лицом. Зародившееся было снисхождение куда-то мигом улетучилось. «Не советую повторять сию крамолу в людных местах», — холодно посоветовал мне он, откладывая в сторону лорнет. «Мастерами бывают только мужчины. Тем более не придумывайте несуществующих профессий. И не врите». Хоть я и не врала совершенно, послушно пошла на попятный и не стала настаивать на половом равноправии. Опять же, не время и не место. Взамен я пристыженно потупилась и пробормотала. «Художник». Слышала эту версию, когда меня нашли. В принципе, кошку нарисовать так, чтобы ее отличили от стула, я сумею. Да и кистей полон чемоданчик. Так что версия вполне рабочая. Мастер теней ею тоже удовлетворился, поощрительно мне кивнул и вернулся к заполнению бумаги. Что он там писал, не знаю. Мне никто ничего подписывать или проверять не предлагал. Закончив, Ладенье снова приложил к документу штамп. Кажется, уже другой. Помахал листом в воздухе, просушивая, и отложил в сторону. Окинув меня еще одним оценивающим взглядом, мастер черкнул еще несколько строк на небольшом клочке бумаги и протянул мне. «Отдайте дежурному у выхода. Он знает, что делать. И удачи». Я подскочила с места. Схватила бумажку одной рукой, другой по-прежнему прижимая к себе кофр, как любимое дитя, и неуверенно застыла у стола мастера. «И все?» Недоуменно поинтересовалась у вновь уткнувшегося в записи Ладенье. Он поднял глаза и прищурился, с интересом разглядывая. «А что бы вы еще хотели?» Уточнил он не без ехидства. Я помялась, поскольку сама не знала, что именно еще хочу. Инструкцию к новому миру? Гида экскурсовода? Что-то мне подсказывало, что подобного я не дождусь. Поэтому с сожалением покачала головой. «Ничего, спасибо. Извините за беспокойство». На автопилоте выдала я, попятившись к двери. Мастер проводил меня насмешливым взглядом и вернулся к работе. Дежурный за стойкой тоже писал, только куда вдохновеннее и с большим энтузиазмом. Перегнувшись через узкую полосу дерева, я оценила ровные строки с деликатным наклоном и обилием завитушек, про себя отметив, что язык незнакомый, и прочитать я это вряд ли смогу. Но выглядит как стихи. Суровый бородач чуть покраснел видимыми частями лица и прикрыл творчество лопатообразной ладонью. «Вот мастер Ладенье просил передать». Я протянула ему исписанный клочок. По дороге я и его попыталась разобрать. Безуспешно. Но там еще можно было списать на врачебный почерк, а тут явная каллиграфия, по-прежнему не поддающаяся расшифровке. Похоже, читать мне придется учиться заново. Бородатый стихоплет бегло просмотрел написанное на листке, причем никаких видимых затруднений не испытывая. Профдеформация, наверное. Аптекари же как-то рецепты разбирают. «Сейчас». Кивнул он мне и ушел куда-то в подсобное помещение, расположенное сразу за конторкой. Предоставленная сама себе, я огляделась. Побитых и закованных в кандалы уже куда-то дели, и вообще людей в холле было поменьше, чем когда меня привели. Все были чем-то заняты, и на меня никто внимания не обращал. Слишком уж демонстративно. Стоило мне отвернуться к стойке, как я спиной ощутила ощупывающую мою обтянутую джинсами пятую точку взгляда. «Держи». Вернувшийся бородач брякнул передо мной туго увязанный мешочек. «Пособие на первое время. Если не шиковать, на неделю хватит. Дальше советую устроиться на работу». «Спасибо». Искренне поблагодарила я, мысленно воздав должное заодно и мастеру теней. Вот уж не ожидала от сурового любителя темноты такой заботливости. «Обязательно поищу». Пройдя через гулко, отражающий эхом мою поступь холл, я решительно распахнула дверь и шагнула наружу, к свободе.